Время действия – вечер того же дня. Место действия – военный госпиталь, Сеул. В стороне, подальше ото всех, беседуют Муран и Дживон. «Её дядя занимается криминальным бизнесом?» – изумляется Муран, смотря на внука округлившимися глазами. «Почему я ничего не знаю об этом?» «Не знаю, Хальмани, почему ты не знаешь», – отвечает Дживон. «Ничего себе семейка!» – восклицает Хальмани. «Криминальный бизнес, подумать только! И что прикажешь мне теперь делать?» «Тебе видней, бабушка». «Мне видней? Разве не ты просишь, чтобы я занялась его поисками?» «Я думаю, что это самый правильный вариант – заняться поисками, не привлекая внимания, а потом решить вопрос по-тихому, чтобы никто не узнал». Муран с огорчением крутит головой. «Подумать только, какая семья!» Уже с осуждением произносит она. «И эта девушка рядом с моим внуком? Хочешь, чтобы потом в тебя всю жизнь пальцами тыкали? Этого захотел?» «Не хочу», признается Дживон. «Но Юнми не виновата, что у неё дядя такой. Она редко с ним видится и вообще не знает, чем он занимается». «А если это наркотики?» Строго смотря на внука, спрашивает бабушка. «Или шпионаж в пользу Севера?» «Это неизвестно», отвечает Дживон. «Поэтому, чем быстрее станет понятна степень проблемы, тем быстрее можно будет принять решение». «Степень проблемы», передразнивая, повторяет Муран. «Слова-то какие умные, знаешь. А мозгов, чтобы найти себе достойную девушку, нет». «Чем Юнми недостойна?» удивляется Дживон. «Тем, что постоянно говорит не то, что нужно», сварливо восклицает бабушка. «Это у неё от амнезии», объясняет Дживон. «В этом нет её вины». «Ещё и больная», с осуждением произносит Муран. «Зато она пишет красивую музыку, напоминает о положительных качествах своего возможного партнёра по бизнесу Дживон. Сама же сказала, что её песня тебе понравилась, та, которую она написала тебе на день рождения». «Так она для этого её написала?» с подозрением смотря на внука, спрашивает бабушка. «Чтобы я нашла её дядю?» «Ну что ты, Хальмани!» с искренним выражением на лице восклицает тот. «А дядя ей стало известно совсем недавно. А для того, чтобы написать хорошую песню, нужно много времени. Для хорошего нужно много времени, это известно». «Мне песня не понравилась», – помолчав, говорит Моран. «Скажи Джо Хвану, пусть исполняет её где хочет. Он просил». «Бабуля, не нужно так», – просит Дживон. «Это же мой подарок». «Только потому, что твой», – не совсем понятно, – отвечает Муран и начинает принимать решение. «Значит так. Мне надоело, что Юнми постоянно создаёт проблемы. С этой девушкой тебе не по пути. Подумай над тем, как ты с ней расстанешься». Дживон несколько секунд обдумывает свои планы насчёт создания музыкального агентства. «Хальмани, мне кажется, что ты сегодня излишне эмоционально настроена против Юнми», – говорит он. «Вспомни, сколько денег семье принесло моё знакомство с ней. Если бы я с ней не познакомился, то мой отец не получил бы такой большой заказ». Юнми стала известна не только в стране, но и за границей. Иметь такую невестку в семье, разве это не гордость для неё? Муран смотрит на своего внука скептически, чуть выпятив нижнюю губу. «А её дядя?» – спрашивает она. «Если сейчас выяснится, что он занимался чем-то весьма предосудительным, как думаешь, это не зачеркнёт всё хорошее, что было от неё?» «Думаю, вряд ли что-то сможет перечеркнуть сумму правительственного заказа», – лучезарно улыбается в ответ Джоон. «Потом, ты зачем-то сразу вообразила самое худшее из возможного. Вдруг там всего лишь подпольный тотализатор на петушиные бои? Или ещё какая-нибудь ерунда?» «Ерунда?» – удивляется Муран. «Из-за ерунды люди не пропадают из дома на несколько месяцев». «Может, он стал жертвой несчастного случая?» Не сдаваясь, продолжает уговаривать Дживон. «Стукнули по голове, украли все документы вместе с деньгами. Он в больнице ничего не помнит. Полным-полно таких случаев». «Это где же их полно?» – прищуривается на внука Муран. «В твоих дорамах, бабушка, которые ты так любишь смотреть!» – восклицает Дживон и вновь лучезарно улыбается. «Потом нам всё равно придётся заняться поисками дяди Юнми, чтобы предусмотреть встречные шаги. Ты же не хочешь, чтобы кто-то из конкурентов моего отца узнал об этом и использовал свою пользу?» Муран снова чуть оттопыривает нижнюю губу. «Хорошо, я займусь поисками», – недовольно говорит она. «Но я хочу, чтобы после этого ты расстался с Юнми. Пусть это будет нашей благодарностью за её помощь, раз она ничего не просила. Ты меня понял?» Муран строго смотрит внуку в глаза. «Не совсем», – отвечает же он, не отводя взгляд. «Ты ведь с ней договаривалась, не я. А меня вообще просто поставили перед фактом. Почему теперь я должен расставаться с ней? Если до этого моего мнения не спрашивали, почему сейчас вдруг стало иначе?» Он с вопросом смотрит на Хальмани. «Не хочешь делать то, что тебе говорит твоя бабушка?» – изумляется Муран. «Бабуль, я отслужил уже половину срока воинской службы», – отвечает внук бабушки. «Я побывал под артиллерийским обстрелом. Скажи, сколько еще мне ждать? Или что еще должно случиться, чтобы моим мнением стали интересоваться?» Хальмани с изумлением смотрит на внука. «Самостоятельности захотел?» После 5 секунд молчания восклицает она. «Сам жить решил? А потом мне опять расплачиваться за твои долги? Вспомни, сколько ты потратил в Париже?» «Это была компенсация», – объясняет Дживон, – «за то, что я согласился поехать». «Ах, значит, компенсация!» – кивая, с сарказмом произносит Муран. «За учебу в Сорбонне?» «Да», – нагло подтверждает Дживон. «Ты же знаешь, что я не хотел туда ехать. Кредитки – это компенсация за мою уступку». «Как бы дала сейчас по твоей тупой башке, чтобы вбить в нее хоть капельку мозга?» Мечтательно произносит Муран, смотря снизу на возвышающегося над ней внука морпеха. «Но у тебя, похоже, там сплошная кость». «Зато северокорейские снаряды отскочат, если что», – шутит внук. «Ты меня взбесил, Чувон», – выставив вперед и вверх правый указательный палец, сердито сообщает Муран. «Время идет, а ты все никак не поумнеешь. Видеть тебя не желаю». Развернувшись спиной к внуку и задрав подбородок, Муран уходит. Время действия. Поздний вечер того же дня. Место действия. Военный госпиталь. Сеул. Сижу, смотрю телек, вместе с другими больными, тоже решившими посвятить себя этому занятию. Вытащил из правого уха тампон с лекарством. Сижу, смотрю, слушаю. В принципе, можно было новости из планшета посмотреть или прочитать, но что-то я уже утомился лежать. Телу уже хочется побыть в другой позе. Сегодня был день посещений. Оказывается, военный госпиталь – это не проходной двор. В нем нельзя приходить к больным в любое время дня и ночи. Для этого существуют определенные дни. И то не весь день, а вечером. Вот сегодня у меня был вечер посещений. Мама и сынок были, группа моя меня посетила, вместе с оператором, который снимал на телекамеру, как мы рады встрече. Мило улыбаемся друг другу и мне желаю долгих лет жизни и здоровья. Аж все слепаться начало. Жизнь – это обман. Сплошной. Чё-то Лихерин приснилась. Может, огорчилась, услышав обо мне? Может быть. Йоне была. Ей скоро зарплату платить. Была делегация от фанов Короны. Притащили в подарок всяких вкусняшек. Я вот думаю, есть мне их или не есть. Как-то стрёмно. Вдруг они туда чего-нибудь лишнего положили. Например, цианистого калия, который очень плохо воспринимается организмом. Пожалуй, заделанные промышленным способом банки с засахаренными фруктами еще можно. А вот всякие легко открываемые контейнеры с едой лучше куда-нибудь деть. Только вот вопрос, куда? Новости, как ожидалось, начались с главного события 2 прошедших дней – инцидента на границе. Показали краткий репортаж, в котором немного осветили суть вопроса. Оказывается, уже было раньше пропагандистское вещание. Потом в отношении 2 стран стало получше, и его отменили. А теперь вот, после испытания северянами ядерного оружия, вернули. Видно, решили хоть как-то, но отомстить. Отомстили. Северяне выставили ультиматум. Либо мы в течение 2 дней затыкаем все наши говорящие коробочки, либо они начинают войну. И что теперь делать? Как-то неправильно ведет себя корейское правительство. Я бы сделал по-другому. В этот момент диктор переходит к следующему информационному сообщению. Министерство обороны в лице своего представителя по связям с общественностью выразило свое крайнее недоумение от появившихся в корейских средствах массовой информации сообщений о якобы имеющихся потерях в войсках в результате последнего инцидента на границе КНДР, говорит диктор. Министерство обороны со всей ответственностью подтверждает свою первоначальную информацию. Невозвратных потерь в войсках нет. Военнослужащие в результате обстрела с сопредельной стороны, получившие повреждения различной степени тяжести, находятся на излечении в военном госпитале. Министерство обороны в лице своего представителя также выражает свое недоумение методами освещения в СМИ событий, происходящих в корейской армии, с использованием недостоверной информации, полученной от источников, не внушающих доверия. Министерство обороны предупреждает, что отдание предпочтения в деле освещения деятельности армии сторонним источникам и установление их превосходства над официальными заявлениями государственных структур недопустимо. Министерство обороны также сообщает, что, находясь на страже защиты национальных интересов, направило запрос в соответствующие государственные органы с просьбой дать правовую оценку случившемуся событию. «Ага!» – злорадно думаю я. «Похоже, кто-то сейчас получит трындюлей за непатриотическое поведение. И я даже догадываюсь, кто. Вот, кстати, и увидим, как тут действует закон об уважении к армии, как он на СМИ действует. Сунок мне много рассказывала, как тут все очень армию любят и уважают. Вот и посмотрим. Лучше один раз, как говорится, своими глазами, чем 100 раз ушами. Эти дармоеды из СМИ, помню, еще всякую чушь писали, когда нам кафе разрисовали. Чуть ли не мы сами виноваты были, что с нами так нехорошо обошлись. А сейчас ситуация выглядит иначе. Военные конкретно суровое заявление сделали, что прямо слушаешь и по сторонам смотреть начинаешь. А ну, откуда полетят во все стороны ошмётья врагов нации? Гордость прямо за страну появляется, хоть она и не моя. Также нам стало известно, продолжает дальше диктор, что популярная участница группы «Корона» со сценическим ником «Агдан» жива, вопреки распространенной ранее информации о ее гибели во время артиллерийского обстрела со стороны северокорейских вооруженных сил. Диктор исчезает, и на экране появляется мое фото. Не из самых плохих, надо сказать. Смотрящие телевизор вместе со мной начинают кто оборачиваться, кто поворачиваться в мою сторону и смотреть на меня. Я им мило улыбаюсь в ответ, мол, ну бывает. Министерство обороны предоставило видео, на котором показано, как ей удалось выжить, сообщает диктор. И как же мне это удалось сделать? Думаю я, переключая внимание с лиц, обращенных ко мне, снова на телевизор. А там появляются начальные кадры видео, на которых я сразу узнаю себя, исполняющего «Не говори». Оценивающие смотрю 10 секунд запись концерта и прихожу к выводу, что выгляжу даже весьма неплохо. Но тут в динамиках телека раздается свист и картинка вздрагивает. Обстрел начался, понимаю я, а дальше на экране начинается невероятный сюр. Все зрители разбегаются, а Дживон, хорошо видно, что это он, вскочив со своего места, несется к сцене и, подскочив к ней, сдергивает меня с нее, рванув снизу за брючину. А дальше скорость показа видео специально замедляют. И я так неспешно лечу, поворачиваясь в воздухе. А Дживон делает шаг назад, выставляя руки и слегка приседает, готовясь меня поймать. И я, продолжая движение, прямо в них к нему и опускаюсь. «Вах!» – выдыхают зрители в момент моей четкой фиксации в дживоновских объятиях. «Вах!» – недовольно присоединяюсь я к ним. А потом он, Дживон, меня так раз на весу лихо прокручивает в воздухе и опускает животом вниз, а сам падает сверху, закрывая собой. И еще видно, как, накрыв ладонью мою торчащую макушку, прижимает ее вниз, к земле. И тут мой кинкорг, стоявший на сцене, куда-то улетает. Пипец инструменту. Так я для себя понимаю его исчезновение. Вы видели момент, на котором показано, как ефрейтор Ким Дживон спас старшего по званию от поражения осколками, приняв их на себя, сообщает голос диктора, и кадр укрупняется, фокусируясь на спине Дживона. Становится видно, что ткань на плече порвана, и на ней кровь. «Вау!» – произносят все, кто рядом, и вновь поворачиваются ко мне. Я опять им улыбаюсь, одновременно удивленно думая о том, что, похоже, мажор вновь меня спас. И опять я ему должен. Словно в подтверждение моих мыслей, диктор говорит: «Уничтоженный музыкальный инструмент Агдан?» На экране появляется фото моего растерзанного синтезатора. «Блин!» Думаю я, смотря на лопнувший корпус и клавиатуру частично без клавиш. Жалко-то как. Где теперь такой брать? Опять по старьёвщикам бегать. Хотя в магазине, где я его купил, продавец обещал дать адрес, где они новые по огромной цене лежат. Интересно, это он приврал для аргументации своей позиции? Или адресок у него такой действительно есть? Можно будет поинтересоваться. Представитель Министерства обороны заявил, что ефрейтор Ким Джу Вон, проявивший доблесть во время боевых действий и спасший старшего по званию, будет представлен к правительственной награде, как и все остальные военнослужащие, проявившие себя с лучшей стороны в этом инциденте. Выдает диктор еще одну порцию информации для размышления. Опять раздаются возгласы «Вау!», а я задумываюсь, вспоминая фото разбитого корга. Выходит, что не стащи меня Джу Вон со сцены, я бы тоже вместе с синтезатором насобирал осколков. Я же рядом с ним стоял. И кто его знает, куда бы они мне попали? А если в лицо? Или в руку? Играть бы не смог. Выходит, действительно, Джу Вон меня спас. И как ему только удается это постоянно делать? В это же время новости смотрит не только Юн Ми. «И ведь промолчал негодник такой!» Хлопнув ладонью по подлокотнику кресла, восклицает Муран. «Ничего не сказал. И что теперь? Какие могут быть расставания, если вся страна увидела это? Ох уж, внучок! Чем старше, тем вреднее становится!» «Аппа, зачем ты это сделал?» Думает Юджин, смотря на экран. «Пусть бы она лучше превратилась в фарш. Это решило бы все проблемы». «Вау!» Восхищенно восклицает Барам. «Какой герой!» «Мама, ты видела, как он ее поймал?» Оборачивается к маме Сунок. Мама, прижимая ладонь к сердцу, испуганно вздыхает.